Всем привет. Блять, Майн-ТР, нахуя ты это пишешь? Привет, извини, что немного опоздал. Вот пиздец, вот я вот жду, когда ты придешь, прямо вот я слежу. Ну, малой, ну реально, давай умнеть уже, как-то знаешь, всем поебать, чем ты там занимаешься. Это не обязаловка какая-то. Алло. Да, здравствуйте, я хотел бы вашу розочку пощупать для предсказания. О, опять ты долбоеб объявил. Не, я не долбоеб, я клиент, я первый так. раз позвонил. Я поняла, хочется тебе пощупать, да? Да. Ты из какого города? Ну, я из твоего. Ну, с какого? Оксан, ну смотри, давай я через полчаса вот приеду, ты скажи адрес, я приеду розочку твою пощупать и просто предсказание сделать. Значит, смотри, как я буду предсказывать. Так, давай так. Я тебе расскажу. Да, давай. Давай? Давай, да. Ты приедешь, так? Да. Я тебе насру прямо в рот. Потом приедет мой муж, насрет тебе прямо в рот. Ага. Обоссыт тебя и пошлет тебя нахуй. А предсказание как будет? Тебе будет такое предсказание. А как по этой процедуре можно что-то предсказать? Ну, ты попробуешь, как тебе понравится. Подожди, если ты так предсказываешь будущее, значит, тебе срали в рот, получается, и ты так... Ну ладно, спасибо тогда. Да, интересно, кто это, интересно, мне самому интересно. Да, здравствуйте, а тут такая ситуация, полицейский, пьяный или упоротый чем-то, возле мусорки стоит и снял штаны, себе всякие предметы пихает в задницу. Я к нему подхожу, спрашивая, что ты делаешь? А он говорит, я богема, мне все можно. Да он сейчас нагадил себе на руку и об лицо вытер. Вот прям при мне это происходит. Адрес какой? Красных Зорь в обгаженную жопу палку пихает. 15-го тоже нету. Да ты чё, еблан, что ли? Вы можете ну, адрес нормальный нету? Назвать. Ну ёб твою, блядь. Ну чё ты, блядь, тупишь, нахуй, блядь. Попроще разговаривай. Слышь, ты чепуха махнарылая, блядь. Под 20-й подъезжай, значит, я тебе покажу тут. Озеро такое, я там купаюсь. Квартира какая? Это озеро, это не квартира. Ты чё, еблан тупорылый, не слышишь, я что тебе ли? Говорю, какая квартира, где проживаете? Да я бомж, блядь, до тебя что, не дошло? Я за рулем, Владислав. После того, как не вернулся, дошло. У меня руки-ноги оторвало в пизду. Я бомжую теперь. Мне Путин сказал, что никаких денег не получит. Два полицейских долбятся в очечи. Я у них спрашиваю, а что вы делаете? Они говорят, мы богема, нам можно, мы за Путин. Осенний бульвар 5, корпус 2. Сейчас я скажу адрес. А, вы знаете, где... Да, это этот адрес, вы правильно назвали. Откуда вы знаете, что они там сидят в жопу долбятся? Потому что я их туда послал. Так они в жопу долбятся, реально тут. Извините, пожалуйста, вы очень грубо говорите. Я ладно, с вами не хочу они... разговаривать. Хорошо, подождите, не будем. Будем культурно, подождите. Это было чистосердечное признание, походу. Два полицейских занимаются сексом в подъезде. И на мой вопрос, а что они делают, они говорят, что они богема, им можно. Ну, молодцы, правильно делают. А вы один из их, что ли? Вы тоже, как бы, вы этим нет, же... Нет, я не один из них. Не, я имею в виду не в данный момент, а имею в виду по концепции. Скажите, вы, как вы относитесь к гетеросексуалам? Вот? Никак не отношусь к никому. Хорошо, а вы гетеросексуал? Я на глупые вопросы не отвечаю, до свидания. Не, ну просто скажите, вы гетеросексуал или нет? Глупые вопросы. Петушков хочу помочь. Реально Петушков? Да. Вы фамилию-то вообще не коверкайте. Да ты сказал Петушков. Петрушков. Мой сосед говорит неправду про Путина. Он говорит, что Путин гетеросексуал. И написал это вот на улице, на гараже, написал, что Путин гетеросексуал баллончиком. И он сейчас вот дорисовывает там русские флаги, все такое. Могли бы приехать там его арестовать за... Это же оскорбление считается, оскорбление все, власти. Все, просто наряд пришлем. Не, ну это, скажите, это статья оскорбления или нет? Все, сейчас наряд пришлем, да. Это оскорбление власти? Да, все. Да, я понял, спасибо большое. Давай это, Петруся, дальше, блин. Алло, да, здравствуйте. Я хочу вот своего соседа рассказать историю, в общем, о нем. Его Фред зовут, и, в общем, слушайте, вот чистил Фред колодец свой. и под мутною водой в платье девичьем скелет обнаружил Фред. И зачем-то вот вопрос, дом к себе его отнес. Утром беды начались, ноги отнялись. Фред, у Фреда скелет отнять. Прочь плотью обрастала, прикиньте, он с ней это, того, вот это, вот. Щемене-хере-хере, вот это. А куда ехать, скажете? Староалексеевская улица. Быть хочу всегда с тобой, представлять тебя живой. А у Фреда какая квартира? У Фреда первая. Вы только осторожнее, вы понимаете, что если вы отнимете у Фреда скелет, то для него это душевная травма. Хорошо. Обещаете? Обещаем. Ну смотрите, ветерана не обманывайте, я ветеран, я воевал, я в русской освободительной армии воевал, вы же понимаете. Мы поняли, хорошо, подъедем. Все, жду, ждем, давайте, все, всего вам доброго. Да. Цветов вам, почестей, тем-тем. Сердечек, смайликов, ангелочков, целующихся, смеющихся детей на одноклассниках, открыток, поздравления с именинами, с Новым годом, с 9 мая и всего-всего-всего вам самых-самых-самых благ. И еще, как приедете, заходите ко мне в квартиру, я вас угощу клубничным сырным пирогом и вишневым тортом. Спасибо. Целую, ждем. До свидания. Алло! А ты за Пидермена когда рассчитаешься? Ой, каких тут не жил, тут пошел нахуй отсюда! А это что это такое? Пидорас, иди отсюда нахуй! А что ты плачешь? Ты вообще старый хрыч еще лезешь. А почему туда не приехал на Пушкина? На какое? Куда не приехал? Дом Колотушкина, я там живу. А я тебя ждала. Где ты меня ждала, я не понял. Ну, где ты сказал? Пушкина, где Колотушкина? Не, Пушкина, дом Колотушкина. Ты что, туда реально приехала? Так а что ты не позвонила мне? А откуда я знаю номер твоего телефона? Они сейчас здесь, они сейчас смотрят стрим. Дима, здорово! Дим, напиши в чате, мы рады вас видеть с Танюхой. Напиши, пожалуйста, в чате. Андрюш, давай попранкуем вместе кого-то, слушай. Андрей, давай, вот смотри, я сейчас перезваниваю. Да что значит отдыхай? Ну подожди, ну давай вот перезвоню, спокойно поговорим, то есть. Алло, да, Андрюх, здорово. Давно тебя не слышал. Так а чё твой брательник такой злой? Да не важно. Итак, да, Андрюх, здорово. Давно тебя поставь пока на беззвучный на заднем плане, просто чтобы. Я не могу сейчас занять. Андрей, ну подожди, ну ты не занят. Вы там что? Так вы с Димой в жопу ебетесь? Да не би мне мозги. Вы в Дима заказал статуэтку Пидермена и не рассчитался. Вот он тебе ее заказал. Он у меня заказал, я на Озоне работаю. Тебе заказал. Не мне, он себе заказал. Тебе он заказал. Не, а что ты плачешь? А что ты плачешь? Я не плачу, это ты плачешь. Андрюх, ну подожди, ну ты ж Паисия, верно? Ты ж паисейский. Кого я боюсь? Нет, ты полицейский, правильно? Ты ж полицейский? Да, тебя ебёт, кто я, ну ты в полиции работаешь? Я твоя смерть, блядь. В смысле смерть? Мы с тобой нормально общались. Я твоя смерть, блядь. Мы с тобой нормально общались, почему ты такой? Пока ты мне не позвонил, ты моя смерть, блядь. Я твоя смерть? Да. Так я тебя убивать не собираюсь, нахуй оно мне надо. Не, нихуя, я твоя смерть. Так ты определись, смерть. Я твоя смерть или ты моя я смерть? Я твоя смерть. Так а ты крыс ешь? Слушай, ты мне скажи, почему ты к нам пристал, как ябка? Танюх, ну я не пристал, я просто хочу вот пообщаться. Дело в том, что я смерть, я сатана, я еще диада, я демон. Ну все, ты ад. Танюх, послушай, поддай кого-нибудь из даунов. Вот ты даун, дебил. Удавно, Андрюх, ты на себя поскольку ты Андрюх, дал. Ну подожди, я вообще-то смерть. Ты ебаный урод, художественным базаром следи. Ну слушай, это ты фоткался с пистолетом, это да зажигалка. Ты сливый, гандон, давай, Андрюх, давай, ты фоткался давай, с пистолетом. Давай, дальше, блядь. Андрей, ты фоткался с пистолетом, это зажигалка или что это? Бля, ну ебать они забавные, конечно. Слава Украине, чепуха махнарылая. Позови Марину. Да, мне покоя, блядь, засунь свой язык себе в жопу, пидорас. Так кто бы говорил, это ты, пидорила гнойный. Слышь, Маринку позови, чучело. Коля, а чем пахнет хуй? Мой хуй пахнет твоей жопой. И хуй вытащи изо рта, блядь. Заплоняет говно. О, Коля, затроллил прям, именно жестко. А ты же это из диджей Финанс, правильно? Чтобы простить мне задолженность, ты должна мне тверк станцевать, ты же диджей Финанс. Вы же на себя приходите? Да нахуй иди, слышишь? Вы меня должны понять, я просто тоже в Росденьгах работал. Я долбоеб, у меня голова порватая, я тоже член сосал. Ну вы, я такой же, как и вы, чтобы вы понимали. Просто войдите в мое положение. Сейчас коронавирус, я не могу погасить задолженность, понимаете? Так, 21.01.2016. Вам 4 года? Да. Я вундеркинд. Диалог, я... Да иди нахуй, слышь! Шалава ебаная, в мои 4 года заставляешь меня материться. Да, Татьяна Андреевна, здравствуйте. У моего внучка травма. Вы ему вот задницу показали и требовали, чтобы он вас оприходовал за хорошую оценку. Какую задницу? Ну, свою задницу. Сняли трусы, давай своего рапана ему тулить. Вы чё, херню так говорите? Ерунду какую-то. Он на видео скрытую съёмку сделал. Я всё записала, я в прокуратуру буду обращаться. Алло? Ну, привет, Махмуза. Узнаешь меня? А ты кто? Я Оксана, жена Максима. Ты мне скажи, пожалуйста, старая ковырял, какого хрена пошла ты его обижаешь? Пошла ты нахуй, сучка. Да пошла ты нахуй сама. От наркомана ебленый ублюдок. Знаешь, Света от наркомана ебла Максима Сальского. Дурак ебанутый алкаш. Слав, привет, слушай. А это самое, я к тебе позавчера заходила, свой это самое, алюминиевый фалос на передержку под залог вставляла. Прихожу, его сегодня забирают, у тебя лавка закрыта. Ты что, его по назначению используешь, что ли? Никак я не пойму. Ну хуй, хуй, Цезарь алюминиевый. Где он у меня, что вы это? Ну откуда я знаю где, может в жопе, может во рту, я не знаю. Ну, какой мне фалос, не было никакого у меня хуя, что вы здесь путали? Ну конечно, тебя, блин, хрен забудешь. Стучу, ну, стучу, ты не открываешь. У меня был. Я не знаю, что там у тебя было, но принесла я фалос именно свой. Сдала тебе, чтоб ты мне его на сохранение оставил. Да у меня его не было никогда. Ну как это не было? Мне же фото принесли. Придите, завтра идем, так. Угу. Мы сходим это наверх. Давай, давай. Там фотокамеру посмотрим, так. Вы там это будете изображены, нет? Такое дело, тогда может в жопу поебемся у тебя там наверху. Да чего ты надоришься? Раз такое дело, давай у тебя наверху в жопу поебемся. Фалос. Завтра придете днем, поднимемся наверх и там посмотрим. А как-то со служителем можно поговорить? Ну приходите на службу и поговорите. А я дело в том, что приходил, и ему задал серьезный вопрос, а он вместо того поднял мантию, там у него не было ничего. Он как бы станцевал такую ламбаду, то есть что это яйки и писюнчик, так знаете, во все стороны болтались. И убежал, смеясь. Но он членотряс устроил, понимаете? Имам превратился в свинью. Тело человека, а вот, допустим, лицо, голова, все свиное, понимаете? Предлагал сало и кушал его сам. Так, наши действия какие? Ваши действия? Не знаю, можете приехать, а можете просто в жопу подолбиться. Ты, бля, болван, что ли? Не-не-не, ну вы просто спросили о ваших действиях, что хотите, то и... Ну а что, сало кушал, если он захотел, покушал, наверное, и что? Ему же нельзя сало, ты чё, охуел? Башка, блядь, ты что? Блядь, ты пошёл нахуй, блядь. Нахуй твоя жопа хороша, блядь. Пойди нахуй, говорю. Я твою мамку сейчас нахуй пошлю. Алло, тут Галя жалуется, что ты в подъезде насрал. Опять ты мне мозги ебешь? Алкаш ебаный, ты должен быть не в Латвии, а в России, понимаешь? Я в Украине. Какой нахуй Украине? Ты что, дебил, что ли? Если ты за Украину, давай, ёбаный. Слава Украине, слава Украине. Путин мужик. Не, Путин, если мужик, то ты пидорас ебаный в рот. Ну тогда я пидорас, но Путин мужик. Ну вот и договорились, молодец, сознался, что ты пидрила. Нет, ты пидрила, козел. А кто ты такой, блядь, скажи? Общество по отлову алкашни. Вот ты алкаш, мы тебя решили словить. Привези это самое, бутылку водки. Так мы ее на удочку подцепили, под подъездом повесили бутылку водки и удочку, знаешь, подкручивали вот эту вот катушку. Долбоеб, ёб твою мать. И ты за бутылкой водки. Ты, блядь. Ты за бутылкой... Кто ты такой, говори, блядь? Я твой папа. Ебать, он годный, конечно. Ты говно уберешь пошел после себя? Нахуй. Ты говно понял? Уберешь? Слышь, алкашня ебаная, ты говно уберешь? Ламповая, в общем, было сегодня весело. Буду вас ждать, ребят, на следующий стрим. Всем спасибо, всем пока.